Глава 44. Камила. Не знаю, чего я ждала, когда Рикс постучал в мою дверь, но его спокойное понимание и уверенность меня удивили. Он тихо слушал, даже несмотря на всю ту злость, которая от него исходила. Не стал учить меня и говорить, что я должна была сделать, хотя, наверное, очень этого хотел. Не осуждал. И сейчас, когда мы сидим, упершись в изголовье кровати в моем номере, смотрим трансляцию сегодняшней гонки, я чувствую только комфорт и понимание. На экране появляется картинка с итогами. Я так горжусь, что Рикс совсем близок к подиуму. Ты знаешь, как редко новичкам удается финишировать в очках? Это потрясающе! Ты должен гордиться собой! Я смеялся над твоей одежкой. Его неожиданная реплика поражает меня. Я сижу и думаю о гонках, пока Рикс продолжает думать обо мне. Для него это в новинку. Новая информация. Естественно, он будет еще долго вспоминать наш разговор по душам. Увидев Брэндона в падоке сегодня, я тоже была поражена. Больше, чем готова признать. Такая трусливая реакция спустя столько лет. Я действительно считала себя намного сильнее, чем показала сегодня. Кажется, я сделала падок своим безопасным пристанищем, а его одно появление перевернуло мой мир с ног на голову. Но Рикс свернул все на свои места. «Ты ничего не знал», — шепчу я. «Да, но какой же я был поверхностный. Смеялся из-за закрытой одежды, как будто ты обязана показывать всем свое тело». «Ты не знал», — повторяю я. «Должен был понять». «Слушай, не кори себя. Ты сделал для меня больше, чем можешь представить». Он фыркает, но целует меня в макушку. «Это правда, Рикс. Удивительно, что после всего я смогла заняться сексом снова. На самом деле я хотела доказать, что не сломана. Доказать, что... Я едва не называю имя этого ублюдка. Ублюдка, с которым Рикс вполне может быть знаком. Он не сломал меня». «Но почему ты выбрала именно меня?» — спрашивает Рикс. «Я ничего не чувствовала. Никаких ощущений. Никакого удовольствия. Ничего. Он победил. Но потом появился ты. Когда мы поцеловались в баре, по мне словно электрический разряд прошелся. Кожа вся горела. Я, наконец, ощутила то, что должна была. Это было безумно!» Он облизывает костяшки пальцев и трёт их о грудь. «Всегда к твоим услугам», — подшучивает он. И мне нравится, как это добавляет легкости в нелегкий разговор. Я даже пыталась встретиться с кем-то другим после бара. Попробовала поцеловаться. Почему я все это рассказываю Риксу? Он может испугаться. Я попросила о сексе, чтобы справиться с внутренними переживаниями. Без каких-либо обязательств. А теперь говорю ему, что он первый мужчина за многие годы, кто заставил меня что-то почувствовать. Замолчи, замолчи, замолчи! Что дальше? Говори, что хотела сказать. Или мое обаяние лишило тебя разума? Да, все именно так. Я смотрю на него и улыбаюсь. Я знал, я мастер на все руки. Превосходный пилот, мистер горячий поцелуй. Даритель удовольствий. Твердое плечо. Просто попроси меня о чем угодно. Все будет сделано. Вижу, эго еще при тебе. Да, и оно только что заставило тебя смеяться.